Глава 19. 2 года и 10 месяцев спустя. Герман. Атмосфера ночного клуба «Фокс» заставляет кровь бурлить в жилах. Лучшее заведение среди имеющихся в самом центре города привлекает не только молодёжь, но и людей постарше. Внутри, как во всех заведениях такого типа, играет громкая музыка, а софиты и прожектора ослепляют ярким мерцающим светом. По углам танцпола установлены специальные клетки с гибкими танцовщицами внутри. Большая часть мужчин приходит сюда далеко не ради активной ночной жизни, а чтобы поглазеть на полуголых девиц. А еще лучше — уединиться с ними в одной из шикарных VIP-комнат, коих здесь более 10 штук. Нередко здесь выступают знаменитости, привлекая еще больше народа и принося огромную прибыль заведению. По скромным подсчетам, этот клуб занимает 1-е место в городе по чистой прибыли среди схожих ему заведений. Однако, несмотря на свою популярность, это все же клуб — душное заведение с едким запахом дыма и крепких спиртных напитках. На входе стоят далеко не мальчики-зайчики, а огромные вышибалы, относящиеся ко всем посетителям, одинаково грубо. Дочитав статью о своем клубе, я мрачно усмехнулся и отложил глянцевый журнал в сторону. Интересно, где они унюхали дым? С нашими вытяжками это практически невозможно. Каждый раз они пишут одно и то же, за редким исключением. Еще обязательно упоминают, что это место для особо богатых людей, и простолюдинам в клубе не рады. Уже не первый год пытаются утопить мой клуб. Но он стоит, приносит хорошую прибыль и скоро отметит свой 2-й день рождения. Как только не пытались меня пустить по миру. Подставляли, заваливали проверками, а я стойко сражался с каждой заразой. Хотя один я точно не выплыл бы. Стоит сказать, что связи, наработанные на посту генерального директора филиала крупной строительной фирмы, очень помогли. За почти 3 года после развода с Машей моя жизнь сделала крутой поворот. Начнем с того, что я скатился в огромную беспросветную пропасть, хотя это еще слабо сказано. Я не сразу понял, что навсегда потерял жену и не хотел в это верить. Целый год я, не переставая, искал с ней встречи, надеялся вернуть. Но с каждым днем надежды становилось все меньше и меньше. А когда Рита сказала, что Маша переехала в другой город, что-то внутри меня сломалось. Еще до этого момента, до того, как я узнал о побеге бывшей жены, превратился в одержимого маньяка. Все мысли были только о том, как вернуть ее. Кажется, за тот период я обогатил несколько цветочных магазинов и научился писать письма от руки. Женщины любят ушами, они ждут романтику, подарки, а я не представлял, как еще привлечь внимание Маши. Как назло, мать и Виолетта стали добавлять мне проблем. Каждый день одна из них появлялась на моем пороге. Виолетту прогонял сразу, а после и вовсе запретил консьержу пропускать ее в дом. С мамой такой трюк проворачивать не было никакого желания, но с каждым ее визитом мое мнение менялось. В тот период родительница явно была не в себе. Она никогда не пыталась управлять мной, если не говорить о детстве. Если она получала от меня приличные суммы, то ей не было никакого дела до моей жизни. Бывало, она выкидывала неприятные трюки. Например, пыталась испортить мои отношения с Машей или сорвать нашу свадьбу, имитировав сердечный приступ. Много чего было за долгие годы. Я терпел, порой прощал, но не в тот период. После развода мои нервы дали сбой. Я практически ночевал под дверьми квартиры Маши. Потом все же выяснил, что там по-прежнему обитают квартиросъемщики, и стал караулить жену около подъезда ее подруги. Мешала только работа. Сначала я ссылался на простуду, потом взял отпуск без содержания. Все это привело к серьезным последствиям для фирмы, а потом и для меня. Узнать это удалось позже, намного позже, когда спустя почти год безрезультатных попыток увидеть Машу, я узнал о ее переезде. Я ушел в запой, очень затяжной запой. Трезвым я был от силы 2 минуты в сутках, и это в лучшем случае. Маша переехала, Рита пригрозила полиции, а совсем скоро меня попросили уволиться по собственному желанию, если не хочу быть уволен с позором. Взялся ли я за голову? Нет. С радостью написал заявление и вернулся к своим страданиям. Квартира превратилась в свалку. Лишь один уголок в ней оставался нетронутым. Гардеробная по-прежнему благоухала духами бывшей жены. Да и вообще, это было единственное место, где все еще царил относительный порядок. Моя мать пыталась вправить мне мозги. Причем делала это всеми возможными способами. Даже связалась с Витей, хотя и непонятно, как ей это удалось. На тот момент друг уже купил дом в другой стране и налаживал жизнь, однако он все равно нашел время связаться со мной. Долго промывал мозг, очень долго. Названивал каждый день, и в итоге я смог прийти в себя. Тогда-то снова появилась мама и горестно сообщила, что Виолетта потеряла ребенка на ранних сроках. Якобы в этом исключительно моя вина. Девочка так старалась, бегала за мной, а я выгонял, нервы трепал, вот организм и не выдержал. Это стало последней каплей моего терпения по отношению к этой женщине. Был грандиозный скандал, после которого я обратился к юристу. Оформил на маму дарственную старой квартиры, в которой они когда-то жили с отцом. А потом заблокировал все ее карты, на которые ежемесячно клал немаленькие суммы. Я не верил в ее слова о Виолетте. И скорее предполагал, что она никогда не была беременна, нежели потеряла ребенка. Но даже если так, никакой жалости не испытывал. С мамой же поступил так, как она давно этого заслуживала. Я просил ее не лезть. Но после ее слов, что якобы я обязан жениться на Виолетте, что должен вымаливать прощение и радоваться, если она простит, все во мне сломалось. Будто прежний Герман был слишком мягкий, а появился новый, не терпящий пустых слов. Я взял себя в руки, начал новую жизнь и стал искать новую работу. Пусть не до конца, но я смог отпустить Машу. Собрал ее вещи в коробке и спрятал их на самой дальней полке. Туда же полетело все, что могло напоминать о ней. Выбросить рука не поднялась. Ну а после этого я начал поиски новой работы. С моим опытом, знаниями и образованием проблем не должно было возникнуть. Так я думал. На деле все выгодные вакансии давно заняты, и никто не думал уходить с насиженных мест с хорошим доходом. Мне предлагали либо высокую должность, но ужасную зарплату, либо наоборот. А порой и оба варианта не устраивали меня. Я был уже практически на грани отчаяния, когда встретил одного знакомого. Он рассказал, что продает практически готовый бизнес, хотя все было немного не так. Он собирался открыть клуб. Уже все было готово, но у него начались какие-то серьезные проблемы. Срочно понадобились деньги, а все они были пущены в дело. Продавать свой клуб за копейки он не хотел. А дорого никто бы его не купил, ведь еще не приносил прибыли. Тогда Игорь, а именно так и зовут моего друга и ныне партнера, предложил мне отличную сделку. Он продал мне долю своего бизнеса, если быть точнее, 80%, и я стал счастливым обладателем клуба «Фокс». Сделка прошла быстро. Честно признаюсь, это было спонтанное решение. Я хотел сменить вид деятельности и иметь нечто свое. Пришлось попотеть. Игорь забыл упомянуть, что его атаковали санэпидемстанция и пожарные, а у меня имелись нужные связи. Все проблемы решились довольно быстро. У меня нашлись и необходимые связи в сфере развлечений, они помогли организовать несколько концертов и привлечь нужный контингент. Дело пошло довольно быстро, прибыль росла с каждым днем. Вложения отбились примерно за год, что не могло не радовать, ведь я отдал все до последней копейки. Даже квартиру заложил, от которой отказалась Маша. О бывшей жене практически не думал. Вернее, думал, но уже не пытался найти ее. Не искал встречи, смирился с тем, что она захотела начать новую жизнь без меня. Настроение портил только тот факт, что меня по-прежнему преследовали и преследуют Виолетта с матерью. Они и не переставали, если честно, особенно бывшая любовница. Она караулила меня возле подъезда, приезжала в клуб, посылала других людей вместо себя, даже писала какие-то провокационные посты в своих социальных сетях, пыталась оболгать меня. Мне это порядком надоело, но я смирился. Рано или поздно этой ненормальной надоест играть в эти игры. И вот, спустя почти 3 года после развода, я, наконец, снова дышу свободно, но о серьезных отношениях и думать не хочу. Меня вполне устраивает мой нынешний образ жизни со множеством одноразовых девиц и отсутствием каких-либо чувств и обязанностей. Вспоминая прошедшее время, я слегка отвлекся от нынешней проблемы. Организация праздника в честь двухлетия клуба. До знаменательного события еще 3 месяца, но чтобы урвать какую-нибудь звезду и организовать мероприятие на высшем уровне, нужно очень много времени, средств и сил. Приходится все делать заранее. Игорь редко подключается к делам клуба. Его интересует только прибыль. Всем занимаемся я, моя помощница Наденька и управляющая клуба. Хотя Наденька больше уделяет внимания мне. Стресс она умеет снимать отменно. Собственно, только поэтому все еще находится на своей должности. Ее зарплата тоже завышена только из-за особых умений, а не из-за высокой работоспособности. Наденька вплыла в мой кабинет. В узком платье, цокая высоченными шпильками по идеально гладкому паркету и виляя аппетитными бедрами. Красивая зараза. Но что самое важное, она почти одно лицо с моей Машкой. После развода я живу с постоянной пустотой в сердце. Наверное, поэтому у меня теперь фетиш относительно внешности любовниц. Все они должны быть похожи на одну единственную женщину. Так и есть. Только вот Машка никогда бы не надела такие неудобные туфли и не стала бы красить губы красной помадой. От Наденьки веет вульгарностью, похотью и фальшью. Может, внешне она и похожа на мою бывшую жену, но они совершенно разные. Моя Маша не была меркантильной и прогнившей. «Герман Станиславович, а я вам кофе принесла», — томно произносит брюнетка. Наденька прогибает спину, как мартовская кошка, выставляя на показ шикарный бюст, и игриво облизывает губы. Я бы уже не раздумывая задирал ее коротенькое платье, но не сегодня, когда я снова вспомнил Машу. «Спасибо, Надежда, на сегодня можешь быть свободна». Наденька непонимающе хлопает наращенными ресницами и обиженно надувает губы, но менять позу не спешит, наоборот, еще больше выгибается, демонстрирует свои прелести. Я лишь отрицательно качаю головой, безразличным взглядом осматриваю девушку и подхватываю чашку с бодрящим напитком. Делаю вид, что она мне совершенно неинтересна. К счастью, Надя не совсем дура. Поняв, что я не в настроении, быстро уносится прочь, забыв о грациозной походке. Допив кофе, осматриваю просторный кабинет на 3-м этаже клуба и медленно поднимаюсь с кожаного кресла. Тяжелый выдался день, а завтра будет еще хуже.